Пролог. Хам. Этот мир не ждет гостей и детей своих не крестит, играет в моих наушниках. И это действительно так. Гости нам ни к чему, от них одни неприятности. Вытаскиваю их о наушники, чтобы лучше слышать звук вторжения. Уши для этого, конечно, не нужны, но музыка отвлекает. Гул с нарастающей вибрацией. «Эй, красавчик, хочешь развлечься?» Заигрывая, обходят меня две девицы, развязанные в похабных прикидах. «Кыш!» Продуцирую легкую волну паники. «Не до вас!» Ускоренно стуча каблуками, скрываются за поворотом. Прислушиваюсь снова. Судя по усилению звука, должно быть где-то здесь. Сделав пару кругов по району, наконец-то улавливаю место, где звук нарастает. До военных годов пятиэтажка, выстроенная колодцем, слепо пялится на меня разбитыми темными окнами. Под аркой, ведущей во двор, тускло горящий фонарь и на железной решетке табличка «На реконструкции». Заперто. Обычно прорехи не возникают там, где людно, а чаще вот в таких местах. Недалеко от людей, но там, где их нет. Это уже достаточно большая. Закрываю глаза. Внутри меня она звучит, как нота фа в контроктаве. Очень близко. Фа — это плохо. Это обещает большие проблемы. Такая уже ближе к разлому, чем к прорехе. И если прорехи — это контрабанда, то через разломы нелегалы могут протиснуться. Уличная кошка, поджав уши, смывается подальше от этой вибрации. Кошки не хуже стражей слышат, как звучат раны нашей реальности. Дотягиваюсь до телефона, чтобы вызвать дежурную группу. Но в глаза мне бросается темный силуэт, мелькнувший в окне второго этажа. Черт! А вот и проблемы. Группа может не успеть. Лови его потом. Придется самому. Расстегиваю пиджак, чтобы можно было свободнее двигаться. Все окна на первом зарешечены. Подпрыгиваю, хватаюсь за нижнюю перекладину ржавой пожарной лестницы. Она со скрипом шатается под моим весом на своих давно разболтанных креплениях. И вот-вот рухнет. Меня окатывает волной адреналина. В ладони впивается ржавчина. Не упала бы вместе со мной. Нужно было все-таки позвонить, а потом уже лезть в пекло. А фа — это стопроцентное пекло. Рукава цепляются за ржавчину. Убью любимый костюм. Это по-любому. Я могу купить таких 100, но и рационально врастаю в конкретный. Наверное, я однолюб. Подтягиваюсь выше. Немного эквилибристики и... Встав ногой на ящик старого кондиционера, что висит под окном второго этажа, я оказываюсь на подоконнике. Спрыгиваю на пыльный пол разрушенной комнаты. Нет никого. Но едва заметные слепки женского силуэта считываются. Фа звучит яснее. Принюхиваюсь. Гарью пахнет. Закрываю глаза, позволяя органам чувств выйти за рамки тела. Меня оглушает информацией. Растекаюсь по поверхности стен, полов, щелей, словно трусь кожей обо все неровности, разрастаясь во все стороны, как фрактал. Вот она, прореха! Здоровая, похожая на протертую дыру в старых черных джинсах. Слепо двигаю в ее направлении тела, которое ощущаю сейчас как нечто инородное. Как аватар в компьютерной игре. Ощупывая выход из комнаты, выхожу из нее. Роняю свое тело на колени, концентрируюсь и возвращаюсь в него. Передо мною старый шкаф с отломанной дверцей. Здесь. Снимаю с пояса подходящую антифазу в виде крошечного стеклянного шарика. Сжимаю в пальцах, пока не лопнет. Хлопок от оглушающей тишины слегка контузит. Под носом щекотно. Стираю рукавом кровь. Внезапно реальность нормализуется. Словно инородная волна схлынула, и никаких искажений не было. Поднимаюсь с колен. Отряхиваю брюки. Теперь найти нелегала, если он прощемился сюда. А там уже по обстоятельствам, развоплощение или депортация. Поднимаю глаза и, вздрогнув, застываю. Девица, вжавшись в стену, зажмуривается, видимо, пытаясь мимикрировать под обои. Погружаюсь в ее поле, замеряю потенциал. «Да ты никакая!» — с сомнением приглядываюсь к ней. «Как ты сюда пробралась вообще?» «Ты как-то тоже не слишком богичен», — кривит она губы. «На коленях тут ползал». «Я-то как раз вполне себе богичен». Делая пару шагов ближе под возмущенный писк, перехватываю за шею, задираю пальцем века и вглядываюсь в сетчатку. Сопротивляясь, она испуганно лупит меня по рукам. «Руки убери, скотина!» Впечатываю в стену, чтобы поубавить прыти. И пока она пытается очухаться, снова задираю века. «Наша радужка местная, значит. Что ты здесь делала?» В ее неуемной головушке несутся образы. Здание, решетка, магнитный ключ, комнаты, комнаты, вид из окна на улицу, прореха. Ее кисть, погружающуюся в это плотное кислотное сияние, и как она достает с той стороны горсть чего-то. Какого черта ты поперлась в эти развалины? И что с тобой, идиоткой, делать? Отпустите, заикаясь. Теперь не могу.